крутиться в этой жизни надо белкой в колесе. И этот факт давным-давно уже известен всем. Но как бы быстро ни бежал, ты должен понимать, по кругу пробежав, все надо снова начинать. Остановись, замедли бег, человек, передохни, нажми скорее на стоп. Ты пробежал много миль, верил все, но все в итоге превратится в ничто. А миром правит ничто, ничто, ничто. И ты ничтожен так же, как и все. И через 2 секунды под названием жизнь ты растворишься в времени реке. Миром правит ничто, ничто, ничто. И ты ничтожен так же, как и все. И через 2 секунды под названием жизнь ты растворишься в времени реке. Yeah, yeah, yeah.